380. Да, да, да, океан бесконечного доступен духу. В нем можно двигаться по всем направлениям и его изучать. В физическом теле нельзя, в астральном нельзя, ментал свои ограничения имеет, и лишь в огненном теле, достаточно сформированном, возможны дальние полеты за пределы Вселенной, видимой глазу. В ментале можно посещать планеты нашей системы и даже дальше, но ведь есть и другие галактики. А что за ними? Раз навсегда надо усвоить, что возможно все, что может представить мысль, и все достижимо, но это полностью приложимо лишь к сущности огненной, которая растет и развивается внутри, огненно оформляясь. Бесконечны ступени миров. Между ними разница может быть еще больше, и даже для оформившегося огненного тела не всегда все доступно. Даже сфера Солнца требует высокоорганизованного огненного тела, чтобы пребывать в ней. Но ведь Солнце и огненное тело одной стихии. Пусть мысль устремляется дальше, еще дальше за пределы человеческих представлений, ибо там, где все движется мыслью, мысль творит окружение человека, и лишь ею ограничивается космос. Потому расширяйте возможности духа за пределы возможного и немыслимого. Это на земле невозможно. Но что духу земля, когда он выходит в океан беспредельности? И там, где нет ничего земного, незыблемой остается лишь она, иерархия света. Это единственный ориентир в океане бесконечного. Без него легко потеряться и потерять направление. Ни один мореход не выйдет в плавание без компаса. Иерархия — это компас для духа. Можно утратить и потерять все, и отказаться от всего, но сохранив иерархию как единственную незыблемую основу жизни, ибо придут и луна, и солнце. Не нужно в пространстве ни того, что имеем, ни тело физическое, ни тело астральное, а в высших огненных сферах даже тонкое ментальное тело являются обузой и ограничителями, ибо каждый из них имеет пределы свои. Но мы говорим о беспредельности. Слово «недостижимое» в высших сферах не имеет никакого значения и смысла, ибо там возможно все, что может быть создано мыслью. Даже в мире надземном, в обычных слоях человеческих, рушатся земные ограничения, и творчество мысли стирает обычные границы невозможного. Конечно, человек, который никогда не допускал мысленно полетов духа в тонком теле, не будет летать и там. Это для него будет невозможным и недостижимым. Но не его ли собственные мысли, представления создали для него эту невозможность? Так каждый пожинает плоды своих утверждений, то есть тех мыслей, которые он принял в сознание свое при жизни на земле. Конечно, можно учиться и там, и освобождаться от земных ограничений мысли. Но это много труднее. Там яро действует закон магнита. И чтобы получить помощь, даже ей надо предпослать мысль, ибо мысль там царствует над всем. Знающий подобен человеку, который, прежде чем отважиться в океан неизвестного, построил себе надежный и прочный корабль, на котором ему не страшны ни ветры, ни бури, ибо корабль этот особенный. В огне не горит, в воде не тонет и может летать, когда надо. Невежду можно уподобить человеку, который стоит на берегу океана с пустыми руками, а берег, привычный и прочный, уходит из-под ног. А он даже и плавать не научился. Но даже и в этом случае иерархия может помочь. Но и о ней надо знать, и ее признавать, прежде чем к ней обратиться. На что же может рассчитывать невидящий, незнающий и отрицающий? Много неподвижных истуканов стоит в волнах астрального света. Это они, отрицатели невежественные, заковавшие себя в оковы неподвижности. Но ведь мы говорим о свободе. Прежде чем ее получить, надо знать, в чем она заключается. Свобода лишь в духе, и свободна может быть лишь дух, не связанный узами невежества. К истинной свободе зову, но не указую, и освобождаю сознание от наростов земных. Жаждущие свободы духа, придите.